На следующий день она решила поговорить с подругами. Ведь все видели, как она гуляла со своим ухажером. Согласимся, что одной лишь любви, пусть хоть самой большой, мало. Надо еще сделать так, чтобы и все вокруг знали, что ты любима и желанна. Подругам до смерти хотелось расспросить, что и как, и Мария, взбудораженная новыми впечатлениями, рассказала обо всем без утайки, добавив, что приятнее всего было, когда его язык дотрагивается до ее зубов. Услышав это, одна из подруг расхохоталась. «Да ты рот не открывала, что ли?» И мигом Марии стало все понятно. И вопрос паренька, и его внезапную досаду. «А зачем?» А иначе язык не просунешь. А в чем разница? Не могу тебе объяснить. Просто когда целуются, то делают так. Задавленные смешки, притворное сочувствие, тайное злорадство девчонок, которые еще ни в кого не влюблялись. Мария притворилась, что не придает этому никакого значения, и смеялась со всеми. Смеяться-то смеялась, а в душе горько плакала. И про себя проклинала кино, благодаря которому научилась закрывать глаза, обхватывать пальцами затылок того, с кем целуешься, поворачивать голову то немного влево, то чуть-чуть вправо. А самого-то главного, самого важного там не показывали? Она придумала превосходное объяснение. «Я тогда еще не хотела целоваться с тобой по-настоящему, потому что не была уверена, что ты и есть мужчина моей жизни. А теперь поняла». И стал ждать подходящего случая. Но когда через 3 дня на вечеринке в городском клубе она увидела, что ее возлюбленный стоит, держа за руку ее подругу, ту самую, которая и задала ей этот роковой вопрос, и снова Мария сделала вид, что ей это все безразлично, и героически дотянула до самого конца вечеринки, обсуждая с подружками киноактеров и других знаменитостей и притворяясь, будто не замечает, как сочувственно они на нее время от времени поглядывают, и лишь вернувшись домой и чувствуя, что мир рухнул, дала волю слезам и проплакала всю ночь. Так уж получилось, что в год своего 15-летия Мария, помимо того, что узнала, целоваться надо с открытым ртом, а любовь доставляет одни страдания, сделала еще одно открытие — мастурбация. Как всякое открытие, произошло это почти случайно. Однажды, поджидая мать, она гладила и трогала себя между ног. Она делала это, когда была еще совсем маленькой, и ощущения были очень приятные. Но однажды отец застал ее за этим занятием и сильно выпорол, не объясняя за что. Полученную взбучку она запомнила навсегда, усвоив накрепко, что ласкать себя можно только когда никто не видит, а на людях нельзя. Но поскольку посреди улицы это делать не будешь, а своей комнаты у Марии не было, то об этом запретном удовольствии она вскоре благополучно забыла. Забыла до этого самого дня, когда со времени неудачного поцелуя минуло почти полгода. Мать где-то задержалась, делать было нечего. Отец куда-то ушел с приятелем. По телевизору ничего интересного не показывали, и со скуки Мария принялась разглядывать себя, изучать свое тело. Не вырос ли где-нибудь лишний волосок, который в этом случае немедленно следовало выщипнуть пинцетом? К собственному удивлению, она заметила чуть повыше того места, которое в эротических журналах нежно именовалось норка или щелка, маленький бугорок. Прикоснулась к нему и уже не могла остановиться. Удовольствие становилось все сильнее, а все ее тело, особенно там, где порхали ее пальцы, напряглось, словно набухло. Мало-помалу ей стало казаться, что она просто в раю. Наслаждение делалось все ярче и острее. Мария уже ничего не слышала. Перед глазами колыхалось какое-то желтоватое марево. И вот она содрогнулась и застонала от первого в своей жизни оргазма. Узнав, что такое мастурбация, и испробовав кое-какие новые методы из числа тех, которыми поделились с нею подруги, она навсегда отказалась от мысли уйти в монастырь. Ведь это доставляло ей наслаждение, а церковь считала секс и плотское наслаждение одним из тягчайших грехов. Все от тех же подруг наслушалась она и всяких ужасов. От онанизма по лицу прыщики идут, можно с ума сойти, а можно и забеременеть.